Глава 15. По сей день на многих мостовых Флоренции лежат те же плиты, что и 500 лет назад. На тех же местах. Разумеется, они потерлись и покрылись щербинами, но в целом узнаваемы. Например, вот это. Споткнувшись на ней, чертыхнулся разбитной парень по фамилии Боккаччо, когда пробирался темной ночью к подружке на ту сторону Арно. А под этой, чуть скошенной, пережидая эпохи, и сейчас лежит золотой, почерневший флорин с профилем Казима-старшего. Эту монетку в задумчивости обронил долговязый Никола Макиавелли, нашаривая в кармане кусочек уголька, чтобы зафиксировать очередную непреложную истину о смысле власти. А здесь, в этих булыжниках, на углу Капачи и святых апостолов, наверное, если крепко прислушаться, еще можно почувствовать мерный стук каблуков Леонардо в момент его раздумий о свойствах резонанса и колебаний внутри твердых предметов. Вообще-то он хотел поразмышлять о велосипеде и подобных устройствах, приумножающих индивидуальные силы и способности человека, но отвлекся. Да и как ему, 25-летнему, было не отвлечься от простых мускульных задачек, когда необъятная, глубинная смута не покидала его души. Леонардо никак не мог решить, что есть красота, каков механизм влечения к ней и в чем природа соблазна. Леонардо из местечка Винчи, никогда не сделавший и шага по проторенной дороге вопросов инстинктов и рефлексов, тоже пожелал разобраться сам и только сам. Но не получилось, и он, запутавшись так, похоже, и прожил жизнь, не погрузив своего тела ни в одно другое. А вот здесь, на этой косоватой плите, топтался, выкрикивая проклятие, неистовый, крючконосый Савонаролла. Этому человеку угодить не мог никто. Этот был недоволен всеми. Да так крепко недоволен, что, перекричав самых праведных, заставил такие изнежных и развращенных флорентийцев принять скромность и совестливость за основные правила повседневной жизни. Савонаролла продержался целых 3 года. Потом, не без вмешательства горячих голов, был повешен, а труп его сожгли на костре на площади Синьории. Там теперь установлена круглая плита. Но прежде чем погибнуть, Джероламо Савонаролла так успел всех достать, что многие просто бежали отсюда. Бежали, не разбирая дороги, и портили мостовую, выбивая на ней уже упомянутые щербины. Вот это осталось от копыта коня банкира и мечтателя Америго Веспуччи. Этот Америго добежал аж до Южной Америки, да так успешно добежал, что в его честь Америку и назвали. На первых порах гусиным пером поверх амазонской сельвы было начертано «Земля Америго». Вернулся Америго, став еще богаче и еще мечтательней. Флоренция его ждала, как ждет симпатичная, плотненькая, полная страстей, бедовая вдовушка усатого и бравого кавалерийского офицера. Особенно, если ее законный супруг был добродетельным занудой, таким как, к примеру, Савонаролла. Вот о чем рассказывал Николаша, когда они с Лерой Новиковой не спеша шли по улицам Флоренции. В левой руке Перегудов держал папку для бумаг. Хоть и считалось, что они идут в ресторан на ужин с демаршами, путь их лежал в другую сторону. Маршрут был выбран прогулочный, длинный, с заходами к основным достопримечательностям. Заодно Николаш хотелось проверить, все ли за ним идут. Шли все. И французская контрразведка, и московские финансово-криминальные круги. И даже Челюскина за собой тащили в большой синей машине. Николаша узнал места и вел свой рассказ. Тут всегда жили ярко. Успевали все. Здесь колыбели банковской системы с двойным счетом. Медичи сужали деньги королям и государствам. Финансировали войны и строили храмы. Когда начинали строить громадный собор Санта-Мария-дель-Фиори, то еще не представляли, как будут накрывать его куполом. Проходили годы. И только 4-й архитектор, великий Брунеллески, догадался, как именно это сделать. На этих улицах распевали во время карнавалов неприличные песни и почитали Данте. Высекали из мрамора Давида и ковали, разгадывая секреты стали, кинжалы. Ко многому приложили свою руку флорентийцы. Даже за трипер солдатский и сифон без носа мы должны благодарить в том числе и местных жителей. «Почему же?» – спросила Лера. Эти недуги – выходцы из Южной Америки, исследования которых начали как раз флорентийцы. Кругом одни флорентийцы. Но не только, – отвечал Николаша, – вон стоит дом, в котором жил Федор Достоевский, когда сочинял «Идиота». Лера огляделась по сторонам. «Какая красота!» А вслух сказала. «Нашел место». «Согласен», кивнул Николаш. «Местечко, с моей точки зрения, неподходящее. Здесь нам надо кадрить задастых девок из Германии, крутить амуры с бельгийками, пудрить мозги японкам и угощать венцом туристок со скандинавского полуострова. Пока дамочки, еще ошалевшие, выйдя из Уфицы, не вернулись в наше хладнокровное время. Пока они, придавленные величием искусства Ренессанса, их можно брать голыми руками. Вот, я всегда знала, что ты соблазнитель. Что ж не упомянул и русских дурочек? Парижанин ты этакий». Коля, пропуская реплику Леры, продолжил. «А вместо этого, в общем-то, славный парень, по местному Федоруччо, выворачивал нездоровую душу молодого князя на странице толстой книжки на потеху другим персонажам. Казалось бы, здесь, в пышной Флоренции, должны получаться только вещицы в духе проказника Боккаччо и озорника Гальдони, анекдоты и памфлеты, куплеты и приколы. А нет. А что же? Через мост, всего в версте от этого места, другой наш соотечественник, не меньшего масштаба, написал музыку». «Какую музыку?» «Такую, что, закончив, он вышел на балкон и сказал: «История всего человечества разделяется на два периода. В первый входит все то, что произошло от сотворения мира до сотворения. Ну, скажи, подскажи-ка мне название. А второй начался сегодня». «Ну кто же это, Коля? Ну кто?» «Эх ты, москвичка! Это пиковая дама! В 1890 году здесь, за февраль-март, Чайковский сочинил эту оперу. Вот, вот, вот видишь, Николай, какие приличные люди тут делали хорошие вещи. А мы с тобой почему же ничего путного пока не совершили?» «Вот именно. Пока!» – воскликнул Николаша и повернулся к спутнице. «Лера, у меня к тебе очень серьезный разговор». «Ты хочешь на мне жениться?» – сделала круглые глаза Лера. «Прямо сейчас, тут». «Сейчас я хочу поговорить о более важном». «Такое разве бывает?» – не изменяя выражения лица, сказала Лера. «Да, а ты послушай. Я, кажется, придумал, как нам вызволить Сулимова из неволи». «Как же?» «А вот как». Николаш подвел девушку к столику кафе на площади Республики и усадил ровно напротив струнного городского оркестра, выводившего тему весны из одноименного сочинения бессмертного Вивальди. Изложение идеи Николаша заняло меньше 10 минут и уложилось в 9 евро за две чашки кофе. В конце рассказа, расплатившись с официанткой, он сказал, глядя на монетку, в 50 евроцентов. «Кстати, вернемся к деньгам. Разберем и эту тему. Какие суммы крейсер готов отвалить за бескровное устранение из этого дела кучера и прочих?» Лера была серьезна. «Крейсер разрешил использовать все имеющиеся в моем распоряжении деньги. Это 200 тысяч евро лежат в автомобиле на стоянке возле дома на Оленьем валу. Их заберет себе Никити после возвращения в Москву. Но этого ему, я думаю, будет недостаточно. Он назвал мне сумму 350 тысяч долларов». «Кто такой Никитий?» «Я скоро тебя с ним познакомлю. Именно он притащил сюда твоих московских коллег. Обязательно познакомь. На карточках и счетах, открытых на мое имя, сейчас, не будем уточнять, какое именно, находится суммарно около 800 тысяч евро. И предполагалось, что они пойдут на текущие траты и расходы, связанные с этим делом. Юристы, журналисты, чиновники и прочая публика, которая будет крутиться рядом. Из них уже потрачено больше 200 тысяч. Каковы результаты?» «Юристы работают, прокуратура знает, что ни одно беззаконие не останется незамеченным, и все процессуальные нормы будут соблюдены, а любые ее действия вовремя оспорены. Отрадно слышать, что у нас в России срабатывает соревновательность сторон. За большие деньги, да. А еще есть средства?» Николаш смотрел на музыкантов, перешедших на зимнюю тему. «Есть. В банковских сейфах нескольких столиц и крупных городов Европы. Ближайшие из них?» «Венеция. Крейсер снял ячейку в банке Барклай 2 года назад, когда мы были там вместе». «А я, увы, никогда не был в Венеции с любимой женщиной. Мы поедем туда?» Лера задумчиво посмотрела в лицо Николаю и спросила бесцветным голосом. «Это было объяснение в любви?» «Я имею в виду за деньгами. Не отвлекайся, пожалуйста». «Разумеется, если выполнил все так, как надо крейсеру. Ты не назвал сумму, Николя. Мой гонорар, как и у Челюскин, 350 тысяч. Но все организовываешь и проводишь именно ты. Ты мозговой центр, на тебе и вся ответственность. Ты стоишь, как говорят американцы, большего. Говори, крейсер раскошелится». «Я уж получил шикарную премию». «Какую же?» «Тебя». Это я тебя выбрала. Что значит выбрала? Как? Всегда выбирает женщина. Ну, жизнь тебя переубедит, Лера. Посмотрим. Она пожала плечами. На площади республики в это время разносилась тема осени. Ну что? Вопросительно наморщил лоб Николаша. А теперь обедать? Совместим, как говорится, приятное с полезным? Пожалуй, согласилась Лера. На какое время ты договорился с демаршами? Да пора уж подниматься и идти. Николаш огляделся. Ему казалось, что из всех углов и щелей на него смотрели участники начинающейся операции. Не привлекая внимания, он принялся их пересчитывать. Кучер разглядывает витрину с ботинками на левую ногу. Раз. Антуан присел на чугунную тумбу, которую еще 100 лет назад привязывали лошадей. Два. Лева жрет пиццу с грибами. Три. Челюскин в машине. 4. Водитель машины прикрылся спортивной газеткой. 5. Витя пялился на задницы женщин, идущих в сторону баптистерия. 6. Жан-Мари. О, нет, Жан-Мари. Безобразие. Музыканты отложили свои инструменты и поднялись, чтобы выкурить сигаретку и выпить кофе, а мелодия продолжала носиться по площади. Она билась в фасады домов, стучалась в окна и витрины с большими чистыми стеклами, кружила, шурша листья среди деревьев, смешивалась с сигаретным дымом и запахом духов. Она стелилась на крыше и подоконнике, приставала к одежде и шляпу, путалась под ногами. Она, как бездомная собака, заглядывала в глаза, ища хозяина. И знаете, находила. Прохожие, не прекращая движения и даже не тормозя, разбирали музыку по душам и сердцам. «Нам пора», — сказал, поднимаясь, Николаша. Лера встала, и они пошли. Примерно в километре от площади республики в это время звучал такой диалог. «Что вы собираетесь делать на итальянской территории? Кого-нибудь арестовывать?» — спросил, насупив брови, капитан Зеппи, руководитель местной спецслужбы и давнишний знакомец Антуана. «Только с твоего ведома и твоими руками», — изобразив на лице высшую степень уважения, проговорил Жан-Мари. «Так просил Антуан и добавил, что без тебя мы здесь как без рук». Марчелло Дзеппи подумал минутку и произнес. «Ладно, мы подключимся. Но, как я понял, вы не знаете точно, где и во сколько». «Да, именно так». «Что ж, когда станет известно, звоните. Я не могу поднимать моих людей, основываясь только на подозрениях». Дзеппи чуть было не произнес лягушатников, но удержался. «Иностранцев». «Хорошо, капитан, мы позвоним», — ответил Жан-Мари и подумал. «Ну не могут макаронники без того, чтобы последнее слово осталось не за ними».